ты волен, и нам тот же полголстук не колошь, чтобы было нам тепло. Дайте музыку послушать, дайте что-нибудь покушать, и кормите хорошо. Дайте свежее яйцо, дайте крепкое лицо, дайте лакомый кусочек, дайте розовый сосочек и хорошее лицо. Дайте что-нибудь подискать, дайте жирную сосиску и кормите хорошо. Дайте вкусную колбасу, дайте белую салфетку, дайте мятную конфетку и копченую колбасу. Дайте нам ловчий комочек, дайте молока глоточек, лалафу да колбафу.